У всех людей, работающих на Вяземских, были специальные амулеты, защищающие от блуждающей стихии, или как ее еще называли, от блудней. А самих Вяземских стихия не трогала, как и других жителей приграничья угодий, которые прожили здесь уже достаточно долго. Ничего, вскоре вы, как и раньше, не будете убегать от блудней. Нам будет необходимо очень много стихийной энергии. Эссенция лишней не бывает. Накопители простаивали 10 лет, так что выхлоп должен быть очень хорошим. Ждали этого 10 лет, ваша светлость. Рассмеялся Артем, но быстро замолчал, встретившись взглядом с Василисой. Алексей Михайлович, вы же помните, что мы договаривались не спешить со стихийными накоплениями, пока не будем уверены, что сможем обезопасить не только себя, но и всех, кто будет находиться рядом. Василиса нахмурилась, отчего стала похожа на рассерженного котенка. Я всегда лишь умиляюсь, когда она так делает. Но сейчас сестра была серьезна как никогда. Только в самые ответственные моменты Василиса начинает обращаться ко мне так официально. Мы действительно разговаривали об этом, и сестра прекрасно знает, что бывает, когда стихийная энергия выходит из-под контроля. Да я и сам сейчас пока слишком слаб, чтобы работать с большими объемами. Поэтому даже не думал о том, чтобы нарушать договоренности. Даже не подумаю лезть к накопителям, пока не разберусь в записях отца и не настрою оборудование должным образом. Надеюсь, что вы мне поможете, княжна. Мы тоже хотим помогать, сказала Ольга, и брат ее поддержал. Хотя и был слишком занят, о чем-то расспрашивая одного из дружинников. И вы обязательно будет нам помогать. На каникулах так точно, а вот потом все будет зависеть от того, как вы станете учиться. В Вязьме должна остаться хоть одна школа. Отправим вас туда, ну или договоримся и учителя будут приезжать прямо в поместье. Услышав второй вариант, Илья Денисович одобрительно кивнул. Да и Оля тоже предпочитала учиться дома, а вот Виктор всегда хотел ходить в обычную школу, найти себе там друзей и все в этом роде. Поэтому сейчас он даже отстал от дружинника. Я хочу учиться в школе. И если будет такая возможность, Алексей Михайлович, можно мне в 5-й класс поступить в обычную школу? Брат смотрел на меня с такой надеждой, что я просто не мог ему отказать. Прекрасно понимаю, что подобный ход будет слишком рискованным, но я обязательно что-нибудь придумаю. Если будет нужно, то перенесу школу на территорию поместья. Пока же сказал брату, что сделаю все возможное и он обязательно будет учиться с другими детьми. За разговорами даже не заметили, как проехали еще один сигнальный рубеж. Я лишь ощутил небольшое волнение магического фона, который на границе стихийных охотничьих угодий был в несколько раз выше, чем в столице. Еще одна причина, по которой право жить в таком месте считается привилегией. Источник любого мага здесь наполняется гораздо быстрее, но и гораздо выше риск его повреждения, от перенапряжения или от избытка стихии. Вот поэтому я и считаю, что магический источник в нашем теле совершенно не нужен. Он лишь мешает магам развиваться правильным образом. Машина хранителя остановилась, сказал водитель и тоже притормозил, перед вездеходом Смирнова. Бывший дружинник уже вылез из машины и ждал нас. Ваша светлость, дальше я не могу ехать. Это граница, которую хранители не могут нарушать, если нет прямой угрозы прорыва. Начальство узнает, мне устроит отличную взбучку. Передай своему начальнику, что завтра я хочу с ним поговорить. Может приехать в любое время. Весь день я точно проведу в поместье. Сам тоже приезжай и гнома с чайкой бери. Как скажете, Алексей Михайлович. Сейчас же все и передам командиру. Он отличный мужик, с пониманием. Уверен, что проблем у вас с ним не возникнет. Вот только вы вернулись и теперь. Смирный замялся, явно не желая продолжать говорить, но я прекрасно знаю, что именно его смутило. Теперь Вяземские и их дружинники должны заботиться о безопасности границы нашего надела. Я прекрасно понимаю это, но до завтра хранителей точно не снимут. Уверен, что мы с Ильей Денисовичем придумаем, как быть. Почти 30 дружинников у нас пока есть, а дальше разберемся. Хранитель посмотрел на наши вездеходы, что-то прикинул, сама себе кивнула и, похоже, что остался вполне доволен. Постараюсь сделать все возможное, чтобы задержать хранителей хотя бы еще на несколько дней. Есть у меня пара мыслей по этому поводу. Буду тебе очень признателен. И знай, что если захочешь вернуться и твою кандидатуру одобрит воевода, то милости просим. Нужно восстанавливать дружину, а такие люди, как ты, станут ее основой. Спасибо вам, Алексей Михайлович. Даже не представляете, что для меня значат ваши слова, но пока не могу ничего обещать. Сейчас я связан другим долгом, и я это ценю. Поэтому мое предложение бессрочно. Возвращайся, когда отдашь все долги. Вы похожи на своего отца. Уверен, что Вяземские вскоре вернут себе былое величие. Во славу рода, на благо присягнувших нам людей. Закончил я за хранителя. Девиз, который выгравирован на воротах родового поместья Вяземских. И уже через несколько минут мы увидим его. Брат, смотри, что я могу. Раздался радостный крик Ольги, и я ощутил невероятное. Глава 8. Только проговорили с дружинником о блудне, и вот он появился. Сгусток стихийной энергии, в данном случае стихии земли, вырвался на поверхность в тот момент, когда Ольга вылезла из вездехода. И к моему удивлению он бросился к ней, желая оказаться в источнике и превратиться в эссенцию. Совсем как гусеница залезает в кокон, чтобы стать прекрасной бабочкой. Только гусеница сама создает для себя кокон, а здесь он уже готовый. Если маг слабый и его источник плохо развит, вот такой стихийный поселенец может сильно повредить его, что происходит очень часто с теми, кто даже еще не начинал заниматься развитием источника, а до 16 лет это считается вредным. Ольге всего 14, но к моему удивлению, сестра не позволила стихии попасть в себя. Она смогла перехватить ее и направить в другую сторону. Слева от нашего вездехода поднялась небольшая земляная стена, полметра в высоту и около 5 в длину. Выходит, что за 10 лет отсутствия, угодья забыли Вяземских, и нам стоит опасаться блудней. Довольно серьезная проблема, но вполне решаемая. Нужно сделать для всех защитные амулеты. «Плохо дело, ваша светлость», — заговорил воевода. «Совсем ослабли защитные артефакты. Раньше блудни не выбирались за территорию самого поместья, только там можно было наткнуться на них, притягивались родовым источником. А сейчас вон как далеко от поместья выскочил. Поторопиться нужно и надеяться, что внутри самого поместья защита все еще действует. Тут я был полностью согласен с воеводой. Вот только нельзя обламывать радость сестры. Она действительно умница. Без обучения смогла совладать с чистой стихией, на что способны далеко не все первокурсники университета магии. И это с поврежденным источником. А что это было? Я тоже так хочу!» — воскликнул Виктор, который вылез следом за Ольгой и с завистью смотрел на земляную стену. А вот Василиса была напугана. Она замерла и переводила взгляд с меня на сестру. Нужно их успокоить, похвалить и отговорить, не пытаться повторять за Ольгой. «Ольга Михайловна, вы просто чудо. Сумели перенаправить выброс стихии земли и создать из него эту стену. Кажется, необходимо начинать изучение магии. Уверен, что вы станете выдающимся магом, когда мы решим проблему с источником». Сестра вся светилась от радости. «Но впредь я запрещаю вам поступать столь неосторожно, как и вам, Виктор Михайлович. Завтра я сделаю для вас артефакты, которые в подобных случаях будут впитывать в себя блуждающую стихийную энергию. А сейчас поспешим, нужно оказаться под защитой поместья. Илья Денисович, позаботься, чтобы твои парни были максимально внимательны». Воевода не стал ничего говорить мне и отдал необходимые распоряжения, хотя я прекрасно понимаю, что последние 10 лет дружинник провели в местах, где блудень может вылезти в любое мгновение, и знают, что нужно делать в таких ситуациях. Этот приказ я отдал больше для Ольги и Виктора, чтобы они осознали всю серьезность ситуации. Хотя, судя по восторженному взгляду брата, добиться нужного эффекта у меня не вышло. Зато я смог быстро переключить его внимание. Осталось пройти несколько сотен метров, и мы будем дома. Посмотрите туда. Я указал в направлении поместья, где имелся всего один источник света. Одинокое окно на первом этаже. Уверен, что люди, заботившиеся все эти годы о нашем родовом гнезде, даже не подозревают, что сегодня вернутся его хозяева. Мы должны поблагодарить их за такую самоотверженность. «Я буду первым!» — выкрикнул брат и бросился бежать. Только в темноте у него это вышло не очень. Через несколько метров Виктор обо что-то запнулся и кубарем полетел по траве. Воевода сорвался с места и уже через секунду поднял нахмурившегося брата. Его он держал одной рукой, а в другой сжимал нож, мониторя окрестности в поисках врага. Да и другие дружинники были готовы вступить в бой, грамотно заняв периметр. «Все в порядке, с детьми порой случается подобное», — произнес я. «Я не ребенок», — возмутился Виктор, барахтаясь на руке у воеводы. «А вот с этим я бы поспорил. Только ребенок может броситься вперед, ничего толком не видя перед собой. Даже фонарик не попросил. Не нужен мне фонарик, я и без него все прекрасно вижу. Прямо как вчера, когда мы уходили из поместья Игоря Валентиновича. А вот это было уже что-то новое. Вчерашние артефакты были одноразовыми и уже давно перестали работать, а брат говорит, что видит в темноте. Похоже, что родовая земля действует на Вяземских особым образом. Только я не ощущаю никаких изменений, да и Василиса молчит. Что же, буду следить за этим. Виктор Михайлович, не стоит убегать от нас. Территория еще не проверена и может оказаться опасной. Опуская брата на землю, сказал Илья Денисович. Вы хотели, чтобы я научил вас драться. Так вот, в любом обучении самое важное – это дисциплина и умение слушать своего наставника. Пока я еще не стал вашим, но этого и не произойдет, если вы и дальше будете вести себя столь несдержанно. Своим поведением вы напугали Василису Михайловну и заставили волноваться Алексея Михайловича. Простите меня, опустив глаза, выдал Виктор, заставив меня удивиться. Обычно он никогда не признает, что был неправ, уходит с гордо поднятой головой и все в этом духе. А сейчас даже попросил прощения. Воевода определенно влияет на него крайне положительно. Жалко, что времени вместе они будут проводить мало. Не до того будет главе дружинников. Ой, не до того, как и мне. Думаю, что инцидент исчерпан и княжич все осознал. Предлагаю все же отправиться в поместье. У вас есть запасной фонарь для Виктора Михайловича? Фонарь нашелся очень быстро. Причем артефактный, работающий на крошечном кристалле, содержащем в себе частичку эссенции молнии. Практически вечная батарейка для столь простой задачи, которая подпитывается из окружающего пространства. Дружинники взяли нас в коробочку, примерно 5 на 5 метров, и мы пошли. Илья Денисович шел рядом с Виктором, немного впереди нас, я с сестрами, а замыкали нашу процессию наемники. Очень странно, но с того момента, как мы встретились с воеводой и его парнями, ребята практически не давали о себе знать. Только в экстренных ситуациях, как с той же ударной волной от битвы с измененным зверем, до поместья идти было совсем ничего. Несколько сотен метров вверх по склону. Заезжать сюда на машинах было слишком рискованным. Неизвестно, как воспримут их оставшиеся защитные артефакты. Нас и дружинников они точно не тронут, а вот с транспортом, который здесь ни разу не был, могут возникнуть большие проблемы, такие же, как я их помню, тихо произнесла Василиса, когда лучи фонарей дружинников осветили массивные, коварные ворота, над которыми красовался девиз Вяземских. 10 лет назад ворота также были отличным артефактом, включенным в общую защитную сеть поместья. На что именно она способна, я не знаю, но отец рассказывал, что ворота могут остановить практически любого измененного зверя. И что главное, такие звери, если окажутся на территории поместья, обязательно решат пройти через ворота. А вот я сейчас не чувствовал ничего особенного, стоя рядом с этим артефактом. Кое-какие догадки были, но это всего лишь догадки. Понять, что представляет собой эта защита, смогу только внимательно ее изучив, и будет это еще не скоро. Пока много других первоочередных дел, а я помню, что ворота всегда были ярко освещены, как и вся территория поместья. А вот сейчас приходится нам ходить здесь с ручными фонарями, произнесла Василиса, и сразу после ее слов прошелестел сухой голос с другой стороны ворот. Причем там никого не было видно. Господа, могу узнать, по какому вопросу вы решили заглянуть в поместье Вяземских? Переключился на истинное зрение и присвистнул. Оказывается, очень непростые слуги остались приглядывать за поместьем. Тело говорившего было покрыто непроницаемой пеленой из стихии тьмы, одной из самых таинственных и редких стихий. Просто она сочетала в себе абсолютно все базовые стихии, как и стихия света. Только тьма была с отрицательным зарядом, как это бывает у любого источника питания, а свет с положительным. Возможно, отсюда и пошло, что тьма – это зло, а свет – добро. Хотя на самом деле все стихии и их сочетания нейтральные. Их положительная или отрицательная окраска зависит только от человека, который применяет эти силы. «Пришло время вернуться домой», — ответил я, и фигура буквально вспыхнула, направив к нам несколько стихийных отростков. Я внимательно следил за ними, готовый в любой момент обрубить, но этого не потребовалось. Отростки безошибочно направились исключительно к Вяземским и зависли в нескольких сантиметрах от нас. Они словно были живыми и принюхивались к нам. Длилось это совсем недолго. Причем воевода совершенно не показывал, что он чем-то обеспокоен. Даже голос, появившийся из ниоткуда, не заставил его нервничать, а это говорило о многом. Несколько секунд изгустки тьмы вернулись к своему хозяину, который появился по ту сторону ворот, в самом освещенном месте. Туда попадали сразу несколько лучей фонарей. И я помню этого человека, Прохор, сын старого дворецкого Григория Константиновича. Насколько я помню, Прохор не пошел по стопам отца и помогал отцу в лаборатории. У него был неплохой талант к артефакторике, а еще он был полностью здоров. Сейчас же я точно могу сказать, что Прохор слеп. На нас смотрели полностью белые зрачки. Впрочем, слепота не мешала Прохору выглядеть идеально, словно он только что вышел из самого дорого столичного салона. На руках были надеты белоснежные перчатки, а стрелки на брюках такие острые, что об них можно было прорезаться. «Князь Алексей, княжна Василиса, княжна Ольга, княжич Виктор, приветствую вас, добро пожаловать домой, ваша светлость, поздравляю с днем рождения, 18 лет, это крайне важная дата для любого человека, меня зовут Прохор, и я ваш дворецкий, унаследовал это место от отца и последние 6 лет присматриваю за поместьем, по мере своих сил и возможностей, через час приглашаю вас в малый обеденный зал», где будет накрыт поздний праздничный ужин. А сейчас прошу следовать за мной. Выглядело все так, словно не было никаких 10 лет, и мы уезжали буквально на несколько дней. Спокойствие дворецкого поразило абсолютно всех за исключением воеводы. Наоборот, он был очень доволен таким приемом, и даже как-то расслабился. Словно с появлением дворецкого исчезла любая опасность, что может нам здесь угрожать. «Здравствуй, Прохор». Немного отойдя от первоначального шока, первым заговорил я, спасибо, что приглядывал за поместьем, и за поздравления спасибо, от позднего ужина также не будем отказываться, пока подготовь две комнаты, одну для Василисы и Ольги и вторую для меня с Виктором, все же немного нужно побыть с младшими, пока они не привыкнут к новому месту, во избежание, так сказать, они сегодня уже смогли показать навыки, которых раньше не было. Территория поместья безопасна? Этот вопрос интересовал меня сейчас куда больше остальных. Иногда случаются прорывы сгустков стихийной энергии. Родовой источник сейчас в спящем режиме, поэтому радиус поглощения ограничивается 5 метрами от поместья. Измененные звери не заходят на территорию поместья, а больше у нас здесь бояться нечего. Все так же тихо и размеренно ответил Прохор. Вот и хорошо, Илья Денисович, ты лучше меня знаешь, что нужно делать. Позаботься о том, чтобы у дружинников было все необходимое, в том числе и горячая пища. Будет сделано, ваша светлость. Гаркнул радостный воевода и принялся распределять бойцов. Они не были здесь 10 лет, но не забыли территорию поместья. Поэтому Бунин распределял бойцов по секторам, которые они прекрасно помнили. Прохор, нужно будет подготовить 3 комнаты для моих друзей. Ближайший месяц они будут жить в поместье. Будет сделан, ваша светлость. Что-то еще, если нужно чем-то помочь, то скажите нам, опередила меня Василиса. Поместье было довольно большим и без большого штата слуг поддерживать его в приемлемом состоянии крайне тяжело. Не беспокойтесь, Василиса Михайловна, мы совсем прекрасно справляемся даже в столь сжатом составе. Давайте сперва попадем в поместье, а уже там посмотрим, сказал я Василисе, которая явно хотела настоять на своей помощи. Слишком привыкла делать все самостоятельно у Троицких. Их слуги заглядывали к нам нечасто. А вот мне не терпелось попасть в родовое гнездо Вяземских, где все должно быть пропитано духом артефакторики. Единственная моя слабость во всех жизнях. Отличное решение, Алексей Михайлович. Прошу следовать за мной. Праздничный ужин уже готовится. После этих слов перед поместьем зажглось сразу несколько фонарей, которые осветили само здание. В сети я уже успел вдоволь насмотреться на фотографии родового поместья Вяземских и прекрасно знаю, как оно выглядит. Трехэтажное здание, построенное при поддержке магов земли из камня, добытого в охотничьих угодьях. Такой камень был пропитан стихийной энергией и являлся отличным природным блокиратором. Поэтому попасть в поместье она практически не могла, как и выбраться из него, что очень важно для артефакторов. Не всегда задуманный артефакт получается создать с первого раза. Часто бывают осечки, при которых высвобождается вся магия, заложенная в артефакт. Порой это очень редкие магические ресурсы, потеря которых срывает все планы. А в лаборатории, сами стены которой не выпустят ничего из себя, такой проблемы легко избежать. Поместье было разделено на 3 крыла, и если смотреть на него сверху, то больше всего похоже на букву «Ш». Центральное крыло было жилой зоной. Все три этажа отводились для проживания членов семьи. Нижние этажи для младших, верхние для старших. Правое крыло отводилось под учебные комнаты и лаборатории, также учебные. Создавать серьезные артефакты в них точно не получится. Хотя и сюда меня не пускали, говорили, что пока еще слишком мал. В левом крыле располагались комнаты слуг, продуктовые склады, кухня и прочие подсобные помещения. Честно говоря, я сам толком не знаю, что там находится. Не смог нигде найти этой информации, а когда бывал в родовом поместье, как-то не интересовался этим крылом. А в центральной части располагались кабинеты, гостиные и сразу три обеденных зала. Малый, для небольших компаний, большой и зал для приемов. Хоть вяземские и проводили их редко, но всегда с размахом. Помимо самого поместья, на территории было множество вспомогательных построек. Две казармы дружинников, несколько гаражей, которые сейчас пустовали, пара складов для менее ценных ресурсов, беседки, скамейки и так далее. Но для меня главное в поместье находилось под зданием. Там располагалась главная лаборатория вяземских. В ней отец и все сильнейшие артефакторы рода творили свои шедевры, многие из которых и по сей день исправно работают на благо семей, заказавших их. Будьте внимательны, у нас давно не было гостей, и поэтому газон в ненадлежащем состоянии, но завтра мы это непременно исправим, предупредил нас Прохор. Я и не думал, что поместье такое большое. Сколько же человек в нем может поместиться? Спросил Виктор. Раньше здесь постоянно проживали 18 человек обслуживающего персонала и 16 господ вяземских. Голос Прохора дрогнул, но он быстро взял себя в руки и продолжил также невозмутимо. Еще в поместье всегда находились ученики, которых обучали искусству создания артефактов. Естественно, все они потом работали на предприятиях вашего рода. Прохор, а сколько сейчас человек присматривает за поместьем? Спросил я, заметив мелькнувшую тень в окне на втором этаже. А еще мы подошли к тому рубежу, где прекрасно работали все защитные артефакты. Быстрое сканирование, и мы получили право идти дальше. Девчонки в этот момент поежились, словно подул холодный ветер, а Виктор начал крутить головой по сторонам, но ничего не спросил. На данный момент в поместье проживает три человека. Ваш покорный слуга, Васильев Вениамин Александрович, служивший вашему батюшке садовником, и Волков Владислав Владимирович, один из лучших охотников за измененными зверями смоленских охотничьих угодий. Получается, что у вас даже кухарки нет. Тогда кто же будет готовить праздничный ужин? Спросила Ольга, с сомнением глядя на Василису. Глава 9. Когда Виктор уснул, я вышел из комнаты и направился в гостиную. Отправил наемникам сообщение, что жду их там. Есть разговор. За ужином мне удалось узнать, что в поместье практически ничего не осталось. В зоне излишнего воздействия стихийных энергий любые незащищенные предметы очень быстро приходили в негодность. Деревянная мебель рассыпалась, металлические ржавели и так далее. Обычно такую защиту обеспечивает родовой источник, который есть у всех родов, проживающих поблизости от охотничьих угодий. Вот только наш источник последние 10 лет пребывал в состоянии консервации и защиты от него практически никакой не было. Оставшиеся слуги пытались поддерживать вещи в порядке, используя для этого артефакты, что имелись в поместье, но их запас быстро таял, и сейчас уже практически ничего не осталось. Того, что осталось, хватило, чтобы сохранить десяток комнат, гостиная, малый обеденный зал, кухню и две подсобки. Одна использовалась в качестве продовольственного склада, а во второй хранилось прочее добро. Слуги максимально пытались сохранить наше имущество и поэтому стаскивали в защищенные комнаты все, что считали наиболее ценным. Так что можно смело сказать, что практически все комнаты использовались в качестве складов, все за исключением 4 комнат. Прохор сказал, что они уже давно ждут нашего возвращения. Подготовили комнаты и поддерживают в них порядок. Питались они тем, что добудут в угодьях и вырастет на небольших огородах, расположенных по всей границе поместья со стихийными охотничьими угодьями. Также помогали хранители из бывших дружинников, периодически подкидывая соль, сахар и другие продукты, что нельзя было получить охотой или земледелием. А вот на передачу чего-то кроме продуктов стоял запрет. Хотя я уверен, что Прохору поступали предложения о продаже артефактов, оставшихся в поместье. Получить их другими способами, кроме как из рук дворецкого, в все равно не получится. Раз император не дал добро на разграбление поместья, значит, все имущество, включая артефакты, магические ингредиенты, наработки вяземских и так далее, должны оставаться на своих местах, до тех пор, пока не появятся люди, имеющие право ими распоряжаться. И вот, спустя 10 лет, появились мы, только пока распоряжаться нечем. Некогда пышущее жизнью поместье превратилось в еле дышащего призрака. Ужин оказался на удивление разнообразным и вкусным. Может, это после всего пережитого сегодня, а, возможно, просто на родной земле даже самое простое блюдо окажется вкуснее любого деликатеса. Было много мяса с травами и овощами, солений, лесных ягод и совсем экзотических продуктов, которые можно встретить только в стихийных охотничьих угодьях. Это также могло стать одной из статей наших доходов. Готовкой занимался Волков Владислав и оказался очень умел в этом деле. С ним мы также познакомились и во второй раз получили заверение в верности роду Вяземских. А вот с садовником не получилось встретиться. Прохор сказал, что Вениамин отправился в угодья за редкими травами, которые можно собирать только в ночи. Вот так спокойно взял и ушел в место, где даже днем может быть опасно группе вооруженных людей. Впрочем, я уже понял, что эти трое были далеко не обычными слугами. Обычные люди не смогли бы стать хранителями родового источника. Их бы просто к нему не допустили. Прислали бы людей императора и меняли их каждый месяц. «Алексей Михайлович, что-то желаете?» Возник рядом со мной Прохор, когда я отошел на несколько метров от комнаты, временно ставшей нашей с братом. Комнаты располагались на втором этаже. Вроде одна раньше была моей, а вторая Василисы. Можно сказать, что мы вернулись в свои старые комнаты. Просто поговорить со своими людьми. Не беспокойся и отправляйся отдыхать. Завтра нас всех ждет трудный день. Необходимо будет осмотреть поместье и понять, что в первую очередь нужно восстанавливать. Взглянуть на лаборатории, спуститься к источнику и осмотреть сокровищницу. Надеюсь, там за 10 лет ничего не испортилось. Сокровищница защищена надежными артефактами, и доступ к ней имеют только члены рода Вяземских. Мы даже не пытались войти в нее. Все это время мы старались по максимуму сохранить имущество Вяземских. И я это очень ценю. Даже не думал, что вы можете что-то взять из сокровищницы. Хотя на месте отца дал бы доступ дворецкому. Так бы вам было намного легче продержаться до нашего возвращения. Благодарю за заботу, ваша светлость, но это лишнее. У нас было все необходимое. Надежная крыша над головой, теплая и сытная еда, компания для разговора и долг перед родом Вяземских. Прохор шел рядом со мной и говорил обо всем так обыденно, словно действительно не произошло ничего особенного. Подумаешь, 10 лет присматривали за поместьем, практически полностью отрезанные от остального мира, на границе со стихийными охотничьими угодьями, из которых в любой момент может вылезти какая-нибудь хрень, способная сожрать их или сделать другую гадость. И вы отлично со всем справлялись, Прохор. Вяземские вернулись, и вам больше не придется жить в подобных условиях. Не обещаю решить все проблемы завтра же, но в ближайшее время мы все восстановим и вернем былое величие роду. Благодарю вас, Алексей Михайлович. Не сомневаюсь, что у вас все получится. Перед смертью отец мне сказал, что юный князь утрет нос всем, кто осмелился выступить против Вяземских. И мы вам в этом поможем. Можете на нас положиться и не волноваться ни о каких бытовых проблемах. Это вы пригласили гостей заглянуть в гостиную? Совершенно неожиданно спросил Прохор, заставив меня задуматься над его способностями. Мы сейчас находились на втором этаже, а гостиная на первом, и идти до нее еще прилично, так каким образом дворецкий узнал, что гости уже ждут меня там. Да, нужно поговорить с ними, раздать поручения и организовать им допуск на территорию поместья. Им довольно часто придется покидать его. Боюсь, что в ближайшее время это не получится сделать. Для предоставления допуска необходим активный родовой источник. Привязка разрешения осуществляется через него. К сожалению, я не знаю, как это делается. Этим всегда занимался кто-то старше из Вяземских. Ничего страшного. С привязкой я обязательно что-нибудь придумаю, а пока нужно будет приставить к ребятам сопровождающего. Попрошу Илью Денисовича, он выделит кого-нибудь из своих парней. Может, чаю, или что-то еще, осведомился дворецкий, а когда я отказался, выдал мне серебряный колокольчик, который был довольно интересным парным артефактом. Где бы ни находился человек, у которого вторая часть артефакта, он всегда узнает, когда в колокольчик позвонят. Я спустился на первый этаж, а Прохор продолжил обход поместья. Как он сказал, это одна из обязанностей дворецкого — заботиться о поместье и осматривать его. Белка, Крот и Танк ждали меня в гостиной, собравшись за небольшим кофейным столиком. Кофе у них не было, зато был ноутбук, который сейчас стоял на столике перед наемниками, и они там что-то увлеченно смотрели. «Интересно?» – спросил я, оказавшись у них за спиной. Белка заметила меня уже давно и не подала виду, а вот Крот и Танк дернулись. «Не пугай, вернее, не пугайте нас так больше, ваша светлость», – сказал Крот, поправляя очки. «Интересно, смотрим, что говорят про нападение измененного зверя на столицу». Илья Денисович оказался прав. Это был буревестник 6-го ранга. Год назад в Индонезии такой же монстр уничтожил несколько небольших городов. Жертвами стали почти 40 тысяч человек, а нашего завалили гвардейцы. Есть запись прямо из кабины вертолета, в котором находился Вулкан. Это маг, который долбанул птицу метеором, восторженно произнес Танк. Темноволосый здоровяк, который был на голову ниже Бунина, а вот в ширине плеч мог с ним легко поспорить. Крот и Белка легко могут спрятаться за его спиной. Настоящий танк, при необходимости, принимающий на себя удары противника. Ты каким местом слушаешь? Этот Вулкан работал в связке с еще тремя архимагами. Только совместными усилиями они смогли долбануть метеором. Причем двое из этих магов были воздушниками. Если бы не они, хрен бы удалось притянуть столь массивный камень. Белка была в своем репертуаре и всегда говорила, что воздух – сильнейшая из стихий, и все из-за того, что это была ее родная стихия. Впрочем, все воздушники были подобными зазнайками. Любая стихия накладывает свой отпечаток на мага. Да какая разница, отмахнулся от Белки крепыш, не собираясь с ней спорить, все равно Вулкан крутой. В 17 лет стал гвардейцем, а к 30 уже был там одним из лучших. Так какого хрена ты сам не пошел в гвардейцы? Насколько я знаю, у них набор два раза в год, ранней весной и поздней осенью. Тормозим, а то вы сейчас снова начнете. Спорить об этом можете очень долго. А я позвал вас сюда не для этого. Остановил я спорящих. Белка недовольно фыркнула и отвернулась. Танк лишь пожал плечами. А Крот закрыл ноутбук, ставя точку и давая понять, что они слушают. Для начала, хочу поблагодарить вас за помощь. Возможно, что без вас мне и ребятам не удалось бы пережить сегодняшнюю ночь. Это наша работа, которую ты оплатил очень щедро, не смогла сдержать Сбелка. И все же я вам очень благодарен. Но ваша работа на этом не заканчивается. Контракт у нас на месяц, так что готовьтесь работать по ночам, когда привезут байки. Доставку заказали на завтра. С 6 до 8 вечера должны подъехать. Сверившись с телефоном, ответил Крот. 5 штук, как и договаривались. До столицы на таком транспорте можно добраться за час, до Смоленска немного быстрее, как и до всех крупных городов в округе. Так что можно работать в любом из этих городов. Заказов везде хватает, как на одного человека, так и на пару человек. Почему только на пару? Спросил я, и ребята удивленно уставились на меня. Неужели, ваша светлость, собрался и дальше заниматься ночной работой? Спросила Белка. Вам подробное точно не по чину, да и проблемы могут возникнуть, если законники прихватят за задницу. Насколько я успела вникнуть в ситуацию? Крот закашлялся и сукоризной посмотрел на девушку. Ладно, насколько Крот успел меня ввести в курс дела? Вам сейчас противопоказано вообще высовываться за пределы этого поместья, да и в нем чувствовать себя в безопасности не выйдет. Конечно, мы сделаем все возможное, но враги у Вяземских чертовски сильные. Трем наемникам и нескольким десяткам дружинников, которые пропадали неизвестно где, против них точно не выстоять. Я внимательно слушал и смотреть на каждого из троицы. Уверен, что они не подведут. И в случае, если заявится кто-то из действительно сильных врагов, не побегут, но и умирать за нас не станут. Да и в нашем договоре было прописано, что они защищают Василису, Ольгу и Виктора от угроз, с которыми могут справиться. Естественно, если их придет убивать архимаг, то наемники не смогут ему помешать. И здесь не имеет никакого значения, какие у нас отношения и сколько я заплатил за этот найм. А заплатил я очень много, но не собираюсь требовать невозможного. А еще не собираюсь отказываться от возможности не только заработать, но и обзавестись новыми связями. В столице наша четверка уже успела обзавестись репутацией и стали поступать действительно серьезные заказы. Разве я могу вас бросить? Вы же без меня ничего не можете. Вон даже вчера умудрились прошляпить засаду. Танк собрался что-то сказать, но я его остановил. Это мы обсудили еще вчера, по горячим следам. И снова мусолить тему я не собираюсь. К тому же у нас есть дело, которое необходимо довести до конца. Да и деньги лишними не бывают. Пока я понятия не имею, что сохранилось в поместье и насколько быстро смогу организовать хоть какой-то стабильный заработок. Да и начать продажу артефактов будет крайне непросто. Мне сперва необходимо будет получить звание артефактора первого ранга, а это сразу перепрыгнуть через два ранга, ученик и подмастерье, а после этого еще собрать кучу документов и получить лицензию на торговлю артефактами. Не уверен, что старая лицензия Вяземских все еще действует. Для того, чтобы узнать это, необходимо будет попасть в Министерство торговли, а затем посетить еще несколько смежных министерств. Раньше все нужные филиалы были в Вязьме, но сомневаюсь, что после прекращения работы лабораторий Вяземских они продолжили свою работу. «Вяз», — заговорил танк, — «тебе сейчас реально не нужны лишние проблемы, а по поводу той работенки, мы с Белкой вдвоем справимся. Крот нам рассказал, какие проблемы у тебя сейчас появились, и здесь явно не до того, чтобы в масках скакать по ночной столице, ну или по Смоленску, разницы никакой. Неужели вы мне больше не доверяете?» — ухмыльнулся я, только сейчас позволяя себе сесть между Белкой и танком. И все из-за того, что не сказал сразу о том, что я Вяземский, да к тому же и старший среди выживших, будущий князь и все такое. Вопрос был с огромной подковыркой, на него просто нельзя ответить правильно. Любой ответ я могу развернуть против ребят, и Крот это прекрасно понял. Впрочем, и Белка догадалась, а вот танк был далеко не так сообразителен. Он уже собрался начать заверять меня в абсолютном доверии, но не успел. Его опередила Белка. «У всех нас есть свои секреты, и это нормально. Не удивлюсь, если этот оболтус окажется внебрачным сыном императора», — девушка кивнула в сторону танка, — «а наш всезнайка каким-нибудь внештатным консультантом тайной канцелярии. Дело не в доверии, Вяз, а в том, что любым выходом за защиту поместья ты подвергаешь себя опасности, а вместе с собой и нас. Уверена, что во время твоего выступления в зале правосудия многие из заинтересованных лиц смогли снять отпечаток твоей магии. Да они могут это сделать, даже воспользовавшись имперской бархатной книгой. Сколько там было людей, способных получить к ней доступ без прохождения бюрократического ада?» «Много», — ответил я, прекрасно понимая опасения Белки. «Только она не осознает главного. Даже если с меня успели снять тысячи отпечатков и взяли образец из бархатной книги, то это ничего не значит. Выследить меня по этим отпечаткам невозможно. Я уже позаботился об этом, сразу как вышел из здания Дворца Имперского Правосудия. Немного перенастроить потоки магии, курсирующие у меня под кожей, и индивидуальный отпечаток, который способны менять только маги, начиная с ранга мастера, на очень короткий срок и при соблюдении еще нескольких довольно жестких условий, будет совершенно иным. И совершать таких изменений я могу сколь угодно много. А еще у меня имеется артефакт, который и вовсе скрывает мою принадлежность к числу избранных, способных управлять стихийной энергией. Такие же артефакты имеются у Василисы, Ольги и Виктора. Так что при необходимости мы все можем покидать поместье и даже гулять по столице и останемся неузнанными. Этого наемники не знали, и отчего-то они не обратили внимания, когда встречали нас, что не чувствуют от меня никакой магии. Хотя прекрасно знают, что это не так. Эти трое единственные, кто видел меня в деле, и знают, на что я способен. Вот и сейчас я достал маску и надел ее, внимательно наблюдая за ребятами. Крот непонимающе смотрел на меня, пытаясь понять, для чего я нацепил маску. Как я уже говорил, магом он был плохим и точно не сможет ничего почувствовать. А если и почувствует, то вряд ли поймет. Как и танк, соображалка у него работала довольно медленно. Вся надежда была на Белку, и она не повела. «Я так понимаю, что это эксклюзивная работа Вяземских. Впервые вижу артефакт, который полностью подавляет магические потоки. Ты сейчас обычный человек. Теперь ты понимаешь, что нет никакой опасности в моих ночных выходах. Поэтому предлагаю прямо сегодня заглянуть в гости к господам Дерюгиным и поинтересоваться, где они спрятали реликвию Арсентьевых. Отличный повод начать знакомство с соседями. Глава 10. Это задание я решил взять именно из-за того, что планировал вернуться в поместье. Барон Дерюгин был соседом Вяземских, только его поместье не граничило с охотничьими угодьями. Оно располагалось в 10 километрах от него, можно сказать, вторая линия обороны. Если хранители упустят измененного зверя и он окажется во владениях Дерюгиных, то их прямая обязанность уничтожить монстра. Деятельность всех родов, проживающих в близости от охотничьих угодий, была связана с ними, и Дерюгины не были исключением. Делать артефакты они не делали, но занимались именно артефактами. Если быть точнее, то их зарядкой. Были в этом деле одними из лучших в империи. Вышли на промышленные масштабы и даже возвели на своих землях два завода, где зарядка артефактов шла круглосуточно. Спрос на подобные услуги был и всегда будет крайне высоким. Отдать артефакт для зарядки другим выйдет куда дешевле, чем делать это самому. Только сильнейшие семьи могут себе позволить подобное. В сокровищницах таких семей хранятся артефакты, которые никогда не попадут в руки чужаков. Семейные реликвии, передаваемые от родителей детям с момента основания рода. Такой реликвией был перстень Арсентьевых, небольшого графского рода, занимающегося поставками свежих овощей и фруктов с юга империи. Понятия не имею, как так вышло, но их семейная реликвия все же попала в руки к Дерюгиным и приглянулась им. Попала не по официальным каналам, а в обход всех правил передачи артефактов, разработанных в государстве. Видимо, Арсентьевы не хотели позориться и выставлять огласке свою неспособность самим позаботиться о семейной реликвии, и потеряли ее. Дерюгины были куда сильнее Арсентьевых и просто не захотели возвращать полученный таким образом артефакт. Нападать на более сильный род – чистое самоубийство, поэтому Игнат Антонович Арсентьев решил действовать по неофициальным каналам и выкрасть родовую реликвию. Денег граф не пожалел, не стал нанимать кого-то конкретного, а выбросил свой заказ в общее информационное поле ночной столицы. Неофициальная площадка для наемников, которые не хотят работать в правовом поле. Таких всегда хватает, и причин множество, начиная от нежелания делиться с государством частью своей прибыли и простым желанием острых ощущений и заканчивая банальным нежеланием раскрывать свою личность. Так вот, граф Арсентьев выложил свой заказ и пообещал за перстень, выкраденный у Дерюгиных, или добытый любым другим способом, вознаграждение в 10 раз выше стандартного за такую работу. К тому моменту, когда мы брали заказ, над ним работали уже 6 команд, и судя по тому, что задание продолжало быть активным, пока никому не удалось его выполнить, я и не рассчитывал, что сегодня кольцо окажется у нас. Необходимо было просто осмотреться на месте и понять, с чем мы имеем дело. Возможно, и для нашей команды это задание окажется невыполнимым. Крот и танк остались в поместье, в разведке от них мало толку, а мы с Белкой отправились на разведку. Вернусь, черед несколько часов. Отправляйся отдыхать, распорядился я, когда возле выхода появился Прохор. Господин, я уже предупредил Илью Денисовича, что вы хотите совершить ночную прогулку. Он ожидает вас возле машин, невозмутимо ответил дворецкий. Благодарю, только в следующий раз не принимай поспешных решений. Если мне потребуется помощь воеводы, то я сам обращусь к нему. Как скажете, ваша светлость. Конечно, я подозревал, что уйти просто так не получится, но не предполагал, что придется тащить с собой Бунина. Как и не собирался, пока посвящать его в свою ночную жизнь. Даже опальный князь не должен заниматься подобными вещами, хотя я считаю иначе. И ничего зазорного в том, что я стал наемником, не вижу. Благодаря этому я смог выйти на нужных людей и начать зарабатывать деньги, которые имеют свойство очень быстро заканчиваться. Когда удастся наладить производство и продажу артефактов, еще неизвестно. Для этого также нужны немалые средства, поэтому отказываться от дополнительного заработка будет глупо. Ты же оставишь Громилу в поместье, меня жуть берет, когда он смотрит. Кажется, что хочет свернуть мне шею, спросила Белка, когда мы вышли из поместья. Стоянка уже была видна, как и высокая фигура, возле одного из вездеходов Стального Медведя. Уверен, что так и есть. Ты умеешь вызвать подобное желание у любого нормального человека, сказал я, ускоряя шаг. Прекрасно знаю девушку и ее реакцию, которая последует. Всего неделю назад она узнала, что я Вяземский, старший в роду, а сейчас практически князь. Осталось подтвердить это юридически, и никто не посмеет усомниться в моих правах. А до этого 4 года знала наемника под позывным Вяз. Мы вместе работали, рисковали жизнью и за это время стали довольно близки. Можно сказать, что трое наемников стали моими друзьями, единственными людьми, кроме сестер и брата, рядом с кем я могу разговаривать свободно, не обдумывая каждое слово. Попытка достать меня не увенчалась успехом, а на вторую у Белки уже не было времени. Слишком близко мы подошли к стоянке и ожидающего там Бунина. Алексей Михайлович, Прохор сообщил, что вы собрались устроить ночную прогулку. Как глава вашей дружины я считаю, что это не лучшая затея. Сразу обозначил свою позицию дружинник. Он не пытался качать права, не пытался учить меня, как необходимо вести себя князю и все такое. И за это заслуживал уважения. Действительно, решил немного прогуляться, добраться до границы с бароном Дерюгиным. Я так понимаю, что без твоего сопровождения даже не стоит думать об этом. Больше никого с собой не бери. Белка будет за штурмана. Этого для дружинника было вполне достаточно. Раз так вышло, то и скрывать от воеводы, чем я зарабатываю на жизнь последние 4 года, не стану. Чем раньше он узнает о моей ночной жизни, тем всем будет проще. Поэтому я сел на переднее сиденье, а Белке велел сообщить, когда до границы с Дерюгиными останется 0,5 километра. Немного прогуляемся пешком. Вездеход слишком приметный и может привлечь лишнее внимание, которое нам совершенно не нужно. Мы просто осмотримся, поймем, с чем имеем дело и обратно. Илья Денисович, сколько я себя помню, ты всегда был верен Вяземским и не оспаривал решения отца, даже если они тебе не нравились. Уверен, что и мои решения ты оспаривать не будешь. Воевода медленно кивнул. Пока я говорил совершенно очевидные вещи. Как думаешь, откуда у меня средства, чтобы заплатить наемникам? Приобрести артефакты или ингредиенты для их создания? Все счета Вяземских заблокированы, да и не осталось на этих счетах практически ничего. И неизвестно, получится у меня вернуть хоть одну копейку. Вы работали в лаборатории барона Троицкого? Работал, согласился я, и даже получал за это деньги. Настолько смешные, что их не хватило бы на покупку даже одного артефакта, что я применил, выйдя из дворца имперского правосудия. Да и наемникам я заплатил сразу за месяц вперед, а еще создал артефакты, которые смогли обмануть даже людей из ока государева. Все поверили, что Вяземских больше нет. В таком случае я не знаю, откуда у вас эти деньги. Возможно, кроме моего отряда, были и другие слуги, которых Михаил Афанасьевич вывел из подчинения роду. Но я так понимаю, что это неверно. Ваша светлость, давайте не будем играть в загадки. В 14 лет я сам стал наемником, и вот уже 4 года зарабатываю этим ремеслом. Белка, Крот и Танк практически все это время работают вместе со мной. Воевода нахмурился, но промолчал. Ему необходимо было время, чтобы осмыслить услышанное и решить, как относиться к этому. И я ему не мешал. Белка задала направление, и мы катились вдоль границы с подлеском, который вырос здесь за 10 лет отсутствия хозяев. Хранители точно не станут заниматься подобной ерундой и вырубать деревья. А вот для меня было очевидным, что в ближайшее время необходимо заняться расчисткой родовой земли, убрать все лишнее и позаботиться о защитных амулетах. Одни зарядить, а вышедшие из строя заменить. Только сперва найти карту, где указаны все места установки артефактов. Так будет гораздо проще. Совершенно не хочется ползать на четвереньках по всей территории, принадлежащей Вяземским, а по-другому у меня не получится отыскать артефакты. Так что карта с местами установки артефактов – это первое, что я стану искать в сокровищнице. Столь ценные документы должны храниться в самом надежном месте. Алексей Михайлович, простите, заговорил Бунин. Мне нужно было возвращаться в империю сразу после того, как узнал о гибели ваших родителей. Помешать свершиться этому я не мог. В тот момент мы с парнями отправились в свой первый рейд и вернулись только через неделю после случившегося. Ваш отец приказал нам оставаться за пределами империи до тех пор, пока кто-нибудь из Вяземских не прикажет нам вернуться. Если бы я ослушался Михаила Афанасьевича и вернулся, то вам не пришлось бы. Воевода замолчал, явно подбирая слова, чтобы меня не обидеть. Заниматься наемничеством помог я. Не вижу в этом ничего зазорного. Если мои дружинники могут этим заниматься, так почему не могу я? Решение, принятое 4 года назад, помогло мне защитить сестер и брата. Помогло организовать встречу с вами и успешно добраться до поместья. А еще благодаря этому я в кратчайшие сроки смогу восстановить одну из лабораторий и заняться созданием артефактов. «Подъезжаем к точке высадки», — раздался голос Белки, после чего машина плавно остановилась. «Илья Денисович, ты и твои парни выполнили долг перед Вяземскими, не ослушались своего князя и даже не думая о том, что ты поступил неправильно, не по чести. Ты глава родовой дружины Вяземских, один из самых преданных роду людей. Честь и долг для тебя не просто слова, тебе ни за что извиняться. Не забываем, что у нас мало времени», — напомнила Белка, что мы прибыли сюда с определенной целью, но 10 минут большой роли не сыграют. Как твой князь, я запрещаю тебе даже заикаться, что вы сделали что-то неправильно. Только сейчас воевода посмотрел на меня, и в его взгляде я увидел радость. Понял вас, князь, я и забыл, что вы уже совсем взрослый. Кажется, пришло время забыть того мальчишку, которому я постоянно давал конфеты. Я всегда был верен Вяземским и принимал любые решения вашего отца как должное. Слишком долго принимал все решения самостоятельно, и никто не оспаривал их. Даю слово, что с этого момента все будет, как и 10 лет назад. Если позволите, то я хотел бы узнать больше о вашей работе. Да и сейчас мне нужно знать, для чего мы сюда приехали. Обязательно расскажу, как появится время. А здесь мы как раз из-за моей работы. Приняли задание на возвращение родовой реликвии. Воевода прекрасно знал, чем занимаются Дерюгины, и быстро смог сложить 2 плюс 2. Хотите сказать, что кто-то осмелился отдать Дерюгиным родовую реликвию для подзарядки, без официального оформления, личного присутствия или запроса на подзарядку на территории заказчика? И реликвия приглянулась барону. Странно, Владимир Олегович, человек чести и никогда бы не опустился до подобного. У Дерюгиных достаточно средств, чтобы заказать копию понравившегося артефакта у лучших артефакторов империи. Дружин не косекся и посмотрел на меня, но я лишь кивнул, ожидая продолжения. Раньше барон довольно часто обращался к вашему отцу с довольно деликатными просьбами. Мне несколько раз приходилось сопровождать готовые артефакты. Воровать барон не станет, а вот сделать копию – запросто, произнес я, прикидывая, почему в таком случае он присвоил себе реликвию Арсентьевых. И присвоил ли вообще? Выходит, что у Дерюгиных есть копии родовых реликвий, которые им создавали Вяземские. Нарушение законов империи, на которое никто не обращает внимания, пока на него не укажут прямо. Видимо, именно поэтому барон не стал претендовать на имущество Вяземских. Боялся, что раскроются его не совсем законные дела. В таком случае все оказывается гораздо проще, чем можно было представить. Несколько копий точно есть, подтвердил дружинник. Так для чего мы прибыли на границу с землями Дерюгиных? Хотел осмотреться и, если получится, прогуляться до поместья Дерюгиных. Это исключено, без раздумий произнес Бунин. Граница отлично охраняется. Есть сигнальные артефакты, и дружинники Дерюгиных не зря едят свой хлеб. Воевода барона строго следит за своими ребятами и гоняет их «будь здоров». Патрули круглосуточно объезжают территорию, и зачастую в этих патрулях присутствуют маги. А вот это уже была стоящая информация. Без надлежащей подготовки соваться на территорию Дерюгиных слишком рискованно. С сигнальными артефактами я разберусь, а вот маг в патруле сможет нас обнаружить, и тогда погоня обеспечена. В таком случае просто прогуляемся до границы. Хочу посмотреть, что там с сигнальными артефактами, да и с другими, если таковые имеются. Успокоил я воеводу, а вот Белка явно хотела получить от меня объяснений. Собирались организовать полноценную разведку. Возможно, даже выполнить задание, если повезет, а в итоге просто прогуляемся до границы. После слов о создании поддельных родовых реликвий можно будет договориться с бароном Дерюгиным. По крайней мере, стоит это попробовать и не рисковать. Мои слова очень понравились Илье Денисовичу, и он даже не стал ничего говорить, когда я первым направился в нужном направлении. На своей земле можно не бояться нарваться на патруль соседей, да и делать я здесь могу все, что вздумается в рамках законов империи. Поэтому достал телефон и запустил весьма полезную программу, показывающую границы родовых земель в любом уголке империи. Поэтому мы точно не ошибемся и не пересечем их. Воеводе достижения современных технологий были не нужны. Он отлично чувствовал границу и остановился в паре метров от нее, опередив нас с Белкой. Девушка была напряжена и непонятно, с чем это связано. Я не ощущал никакой опасности, да и воевода был спокоен. Дальше не стоит заходить, привлечем ненужное внимание, сказал воевода, и только после его слов я ощутил работу артефактов, вышедших из-под рук Вяземских. Оно и не удивительно. В смоленских стихийных охотничьих угодьях есть только один род артефакторов. Впрочем, в пяти других угодьях также всего по одному роду артефакторов. И только два рода могут сравниться в мастерстве с вяземскими. Вернее, раньше могли, а сейчас они во многом превосходят нас, но это ненадолго. Оставайтесь здесь, я просто посмотрю на артефакт и вернусь. Сказал я и сделал шаг вперед, останавливаясь непосредственно перед невидимым полем, коснувшись которого я подам сигнал оператору, наблюдающему за сигнальной сетью. Раньше подобной сетью были окружены и земли вяземских, а теперь от нее уже ничего не осталось. Активировал истинное зрение и уловил едва заметные потоки магии. Для сигнальных артефактов использовалась стихия воздуха. В истинном зрении она была окрашена в невероятно бледный голубой, практически прозрачный цвет. Магия шла вдоль границы, отделяя земли Дерюгиных от земель вяземских. Артефакты работали исправно, в защите не было ни единой прорехи. Барон точно не заглядывал к нам в гости в последнее время. Пришлось пройтись метров 30, чтобы обнаружить первый сигнальный артефакт. Это был небольшой каменный штырь, воткнутый в землю. Земля вокруг него была очищена от травы и стояла металлическая табличка с номером 82. А еще прямо рядом с артефактом улеглась небольшая змейка, которая тянула из него стихию. И судя по тому, что тело змейки уже было перенасыщено стихией воздуха, она сидит здесь довольно давно и уже готова перейти на следующую ступень развития. Только совершенно непонятно, каким образом это могло произойти. Почему сигнальные артефакты оставили без внимания и рядом с ним вот так спокойно сидит измененный зверь и трапезничает стихийной энергией. Пока не стал ничего предпринимать и поспешил к следующему артефакту, чтобы увидеть схожую картину. Только вместо змейки здесь расположился кузнечик, уже вымахавший до размера упитанного хомяка. Похоже, что я поспешил с выводами и Дерюгины не такие уж добросовестные соседи. Да и поведение белки стало понятным. Она маг-воздушник и смогла ощутить неладное. На границе с вяземскими барон решил выращивать измененных зверей, что было строго запрещено законами Российской империи. Глава 11. Какая протяженность границы с Дерюгинами? Спросил я, прикидывая варианты того, как можно повернуть данную ситуацию в свою пользу. Вариантов было много, и из них необходимо выбрать самый достойный. 4,5 километра. Тут же ответил воевода. Выходит, что на протяжении всей границы установлено примерно 40-45 подобных сигнальных артефактов. Белка, еще ощущаешь вот такие подарки? Посмотрел на девушку, которая раскинула руки в стороны и пыталась окунуться в родную стихию. Ощутить ветер кожей, стать им, отправиться вместе с ним резвиться. В очередной раз убедился, что белка уже давно перешагнула через первый ранг. Слишком сильное сродство со стихией. По 3 с каждой стороны. Дальше не смогла дотянуться. С досадой в голосе произнесла девушка. Много тебе потребуется времени, чтобы забрать все себе. Оставим барону послание, что его небольшое и противозаконное предприятие было обнаружено. Вот что значит, 10 лет отсутствуют хозяева и на хозяйстве осталось всего 3 человека. Соседи начинают наглеть до такой степени, что плюют на законы империи. Ваша светлость, что там? Спросил воевода, который не обладал чувствительностью мага. Сигнальные артефакты были с небольшим улучшением, чтобы защититься от случайностей. Если не подходить к ним вплотную, то никто не увидит измененных зверей и насекомых, которых здесь выращивают неизвестно для каких целей. Подойди ко мне и сам все увидишь. Говорить Бунину о соблюдении осторожности не требовалось, он все прекрасно понимал и остановился, не заходя за меня. Этого было вполне достаточно, чтобы увидеть мирно сидящего кузнечика, измененного стихией воздуха, или ветра, неважно. Необходимо обезопасить границу, произнес дружинник, прикидывая, как прикончить кузнечика.